Я прочитаю место Писания, друзья, на эту тему. Как раз вот поручение такое провести беседу. Это нужда большая в этом. Филиппийцам 4 глава. С 9 по 13 стих. Филиппийцам 4, 9, 13. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ну, я думаю, что, братья и сестры, это место вам хорошо известно. Ну, а в отношении того, что мы можем или не можем, ну, я думаю, что мы и собираемся в наши собрания и на такие общения, чтобы как раз учиться, учиться перед лицом нашего Господа. Кстати, хочу немножко такое как бы предисловие. У нас сегодня было молитвенное собрание утром, ну, в основном посещают его старицы, и братья, и иногда посещают и те, которых в дома, которые беда стучится или пришла. Тогда нужна усиленная молитва и просьба, чтобы помолиться, да и сами, бывает, приходят. И вы знаете, так перед нашим этим собранием разговор такой возник, что молодежь как-то вот игнорирует старушек, приветствуется с ними, вот, ну, обходит как-то их стороною, да, ну, что, чем движет их ими, наверное, просто какая-то брезгливость, старица, да как-то, да и заметили, что и друг с другом, то щечкой там, то еще каким-то образом, ну, а то и вообще не приветствуется. Ну, знаете, так послушала, потом думаю, сестры, вы это, надо перейти в контрнаступление, говорю. Прям так, как говорится, к стене и руку приветствую, и туда. Да, говорит, не получится, не получится. А потом я подумал, друзья, а ведь это ж очень-очень важная тема. Очень важная тема, друзья. Не приветствуется в собрании. Ну, некоторые так говорят, ну, что тебе, вроде того, чмокнуть, что ли? Или же, ну, что ты, вот тебе это обязательно нужно. Но ведь в Писании так написано. В Писании так написано, чтобы приветствовали друг друга святым лобзанием. Так написано. А почему ты не хочешь? И тут, братья и сестры, веяние этого мира. Веяние этого мира. То по-грузински, то по-осетински, там, я уж не знаю, как там. То, чтобы ничего не подумали там, мирские. А Слово Божие говорит, любовь проявлять надо, приветствовать святым лобзанием. Вот поэтому так и пришлось, что нужно говорить, нужно приветствоваться, нужно подходить. Вот, и все-таки ставить на рельсы того, чтобы все, и вопрос приветствия на основании Слова Божия. На основании Слова Божия. Оно вроде бы незначительно там, ну, не поприветствует, да и не всех поприветствуешь, так, в собрании, так, человек 300, попробуй со всеми поперцеловаться, да, там, ну, поприветствоваться, не получится. Но в то же время, если это в духе вот такое противление Слову Господню, друзья, это маленькая такая деталька, но она к другим приведет оплошностям и катастрофам. Как в машине, где-то болтик потеряли, Ну ладно, пойдет. Недавно мы едем с братом. Там, ну, когда все это свершилось, я почему так получилось? Капот открылся и стекло вдребезги. Неприятная вещь. Там, говорит, болтик один, на одном болте было. Ну да, держал. А потом когда пришла такая вот трагедия, да? Уж больше надо платить. Поэтому мелочи в духовной жизни тоже вещи очень важные, даже если так в нашем воображении это мелочь. И нужно, друзья, поступать по Слову Господнему. Нужно. Потому что будет дальше еще что-то повлечет за собой какую-то серьезную ущербность. Итак, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Но я согласился взять не потому, что я умею, может, какой-то опыт передать. Друзья, все вот, слава Богу, мы имеем Слово Господне, можем поделиться, как нужно. А вот апостол Павел – это очень муж Божий, серьезная личность. Наверное, никто бы из нас не мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». А он мог так сказать, иметь такое дерзновение. Да и вот эти вот слова, которые я вначале прочитал. «Чему вы научились, что приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте, и Бог будет с вами». Вот что видели во мне, ну вот исполняйте, то и Господь будет с вами. Вот такой авторитет, авторитетность такая. Да, недаром против него и ад восставал, вот. И даже Лев Толстой крепко против него восставал. Ну ладно, что до него там. Вот, слава Богу, мы имеем такого подвижника Евангелия, где можем очень много почерпнуть. Действительно, он так вот, все это его служение, оно как бы так вот практически, если так можно выразиться, практически так вот развело. Вот. Но то, что Господь преподавал, учил, а здесь вот, ну, представьте себе даже, вот сегодня семейный вопрос, если бы не было этой 7 главы первого послания к Коринфянам, да, как нужно поступать, сколько много всяких блужданий. И кроме этого блужданий, одна сестра мне говорит, кстати, моя родная, она говорит, вот 7 глава послания к Коринфянам, там, чтобы оказывали доброе расположение друг к другу, в смысле близкой, интимной жизни. Это говорит, надо понимать духовно. А как же духовно? Да, духовно. Это очень правильно он рассудил, Павел, так вот, что духовно нужно понимать. Действительно, это духовно. Ну, она думает что-то, какое-то другое представление. Такое думала, вернее, сейчас ее уже нету. Думала другое представление, что это нужно как-то, каким-то образом по-другому осмыслить. Итак, братья и сестры, непосредственно к своей теме. Значит, Павел говорил, он как пример для себя, для нас говорил о том, что мы учились у него, подражали. Кстати, интересное выражение в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 16 стих, там 17. Он говорит: «Подражайте мне, как я Христу», а потом дальше пишет: «Для этого я послал вам Тимофея, который напомнит о путях моих», о путях моих во Христе Иисусе. То есть вот вся его жизнь – это пути Божии во Христе Иисусе. Вот, братья и сестры, ну так вот смотрю, у него такие вот закономерности были, или, ну как выразить можно, вот слова он употреблял своего образа жизни. Но они действительно, как Петр в свое время сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Я в 9 классе недавно беседовал, спрашиваю, какая разница между глаголом и прилагательным. Вы знаете, они, ну так сказать, забуксовали. Забуксовали. Ну, глагол – это действие, отвечает на вопросы, что делать, кто, как вот нужно делать, да, там по склонениям. А прилагательное, ну, прилагательное, какое там определение такие. Вот. Так вот, здесь вопросы у него были, вот, поистине эти глаголы. Я на них хотел обратить внимание. Во-первых, он так вот свою жизнь проводил. Служитель, нуждался, конечно, в обеспечении, но, как мы знаем, добровольно от многого отказывался. Его образ жизни был вот, заключался в чем. Это я только буду проводить места. 2 Фессалоникийцы, 3 глава, 7-9 стих. «Мы не бесчинствовали, не ели хлеба даром, занимались трудом, даже ночь и день». Вы знаете это место. «Чтобы не обременить кого из вас, чтобы не обременить». Друзья, вот бывают иногда люди, которые, ну, извините, такой, может быть, это даже с преступного мира, духоту создают. Вот придет, и душно в общении с ним. Ну, тесно, ну, какую-то скованность чувствуешь. Он как-то вот тебе, ну, извините, мешает. Вот вопросы иногда не по существу, или влазить не туда, куда нужно. Бывает иногда не то, что ответить, а хочется прям так сказать, зачем ты задаешь такие вопросы? Душно от него, от его присутствия. Он так не поступал. Он был, друзья, очень мудрый, рассудительный. Вот его даже послание к Филимону, смотрите, дышит такой любовью. Имея власть приказывать, по любви лучше прошу. И так вот, вот очень деликатно подходил. И вот эти вопросы не обременял. Вот, вот он даже о себе во втором, в 1 Фессалоникийце 2.9 говорит, вы помните труд наш изнурение. Даже вот такой труд такой был, не просто, знаете, так налегке, вот, а изнурение, чтобы не отяготить кого из вас, чтобы не отяготить, друзья. Вот это очень важно. Значит, я бы так бы сказал, чтобы научиться жить нам и изобилие, и скудость, это пока такое сказать общее, нам нужно иметь такое направление, чтобы друг к другу относиться очень бережно, чтобы у нас этих не было вот такого, чтобы мы кого-то стеснили, кого-то обременили, вот как-то вот залезли в чужой карман, я вот так бы сказал бы так, вот некоторые так легко, очень легко, и займы входят, и кредиты, я категорически против, друзья, этих кредитов, хотя многие по-другому это думают, но я так думаю, что мы не должны в сегодняшней ситуации, которая вот с экономикой это связано и там прочее еще, там не будем об этом говорить, входить в эти кредиты, это просто на себя бремена, скованность такой, это долги, то же самое, да еще тем более, как оно дело обернется, потом платить, может, придется больше. Вот. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 9-12 стих, он здесь так вот призывает, да я прочитаю, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 9 по 12 стих. Он так говорит. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы и так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Жить тихо. Я как-то спрашиваю одного, ну как живешь? Потихонечку. Ну что ты хочешь вложить в это слово «потихонечку ты живешь»? Какой смысл ты? Ну так, не тороплюсь, так вот. Я думаю, что это больше, чем, друзья, может быть, такой медленный ритм жизни. Здесь, наверное, тихо, ну, не скандально, тихо, спокойно, не то, что там соседи слышат, здесь вот такая вот, то такая шумная мастерская открыта так, что не дает покоя соседям. Как-то тихо так вот по жизни, чтобы, вот как здесь сказано, внешними поступать благоприлично перед внешними. Вот, один человек тоже пообещал Богу, вот, буду теперь жить тихо. Помните, да, Езекия? Да, Езекия. После болезни своей исцеления, ну, у него не получилось. Начал хвалиться, начал гордиться, и так вот даже гнев Господень на себя навлек. Поэтому, друзья, я так думаю, что жить тихо – это быть довольным тем, что Господь посылает, что дает. Дальше во втором послании Коринфянам он говорит, терпел недостаток, но никому не докучал. Никому не докучал. Я вот думаю, друзья, вот, ну вот тут вот у нас гости, у нас стенд, это по случаю 20-летия того, что мы собираемся на этом месте. Да, хочу так вот, друзья, поблагодарить Господа. Николай Георгиевич, когда как раз вот на последнем братском общении областном был, он заехал, тут мы строили эту палатку тогда, легкое строение. Ну, так сказать, помолился, благословил нас в этом. И вот 20 лет мы на этом месте собираемся. Хотя и трудности, и разгоны были, и разломы. Да, ну, я вот отметил, у нас, ну, так, немножко доклад делал во время жатвы, у нас прошлое воскресенье жатва была, что мы не просили средств, не просили, друзья. Так вот и в областную кассу не залазили. Вот, слава Богу, Господь так давал, располагал сердца братьев, сестер. Я думаю, только не только вот церковь должна так устраивать вот и служение, свои нужды, удовлетворение нужды, но и, друзья, прямо так скажу, лично каждый из нас должен так вот, как вот апостол Павел, не терпел недостаток, но никому не докучал, никому не докучал. Здесь вот так вот, потому что я так думаю, что если мы, братья и сестры, вот это делаем пред нашим Господом. Павел говорит, я всему научился во Христе Иисусе. Если мы это делаем пред нашим Господом, Господь как-то эти вопросы решает. Решает так вот, что вот без всякой натяги, вот, чтобы по отношению вот к другим. Ну вот я хотел бы вот еще обратить внимание на что. В этом повествовании, которое в основу наших рассуждений, здесь очень хороший такой момент, который, может быть, нами упускается, друзья. А это очень важно, потому что это тоже пред лицом Божьим должно нами делаться. Вот. А именно, как правильно относиться к помощи, которую оказывают нам другие. Я помню, был такой брат, когда там, ну, семья у него не маленькая была, и кто-то располагался дать что-то помочь. Он настолько категорично отказывался, братья и сестры, настолько категорично, что тем людям, которые давали, было очень-очень неудобно и даже обидно. Он даже так отказывался, как говорится, так, это чего вы даете там, с обвинением каким-то. Нет, апостол Павел, вот посмотрите, как он здесь вот, такое его признательность. Македоняне помогли ему. И вот смотрите, что он, как он отзывается. Два таких момента. 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства». Возрадовался. Это было не просто наигранно, не просто. Это действительно тут исключается. А искренно возрадовался, что они ему помогли. Как раз вовремя, как раз вовремя. Ну и потом второй момент, это оценка их усердия, 14 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Признательность. И самое важное, оценка перед Богом, 17 и 18 стих. «Говорю это не потому, что искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». То есть это дело перед Господом. И нужно этому и признать, этого нужно признать и засвидетельствовать, поблагодарить Бога. «Я получил все избыточество, доволен получил от Эпафродита, посланным вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Знаете, это, ну, я как-то недавно говорил, хочу еще раз напомнить, может быть, извините за повторение, но это тоже важно. Я помню, один брат так научил меня, когда кто-то тебе что-то делает, вот, ну, да не за что. Ну и спасибо, спасибо, да не за что. То, ну как не за что? Ну человек послужил тебе в добром, даже маленькую услугу какую-то сделал. Он говорит, ты знаешь, брат, ты все переводи на небесный банк. Все во славу Божию. Так и говори, во славу Божию. А то не за что, это что, знаете, так, ну, сделал, ну, так, великодушно. Вот, кстати, сегодня такое место мы читали, рассуждали на утреннем собрании. «Когда явилась благодать Божия и человеколюбие». Благодать братья и сестры, это незаслуженная милость, и она, даже неверующие на это способны. Бывает, на нее так жертвуют, что нам и, как говорится, и не догнать их, то на приюты, то просто так. Вот недавно одна сестра, говорит, стояла в очереди, а один там рассчитывался впереди, ну, такой, видимо, как сейчас говорят, крутой, да. А ему дали там мелочи, он так поглядел. Нам бабка, раз ей приигрышню, ну, она поблагодарила, хорошо, и мелочь мне нужна, да. А там написано «и человеколюбие», благодать и человеколюбие. Человеколюбие, вы понимаете, это и меня любит, и нас всех любит, и заботится вот о всем необходимом Бог о нашей жизни. И поэтому, когда мы какую-то вот маленькую услугу нам кто-то дает, вот переводить на небесный банк, не просто «да не за что, да, вроде я такой добрый, там что тебе дал мелочи», во славу Божию, во славу Божию. Это хорошая мысль. Ну и, знаете, не только, когда тебе там что-то материально дают, но вот у него даже был такой, как говорится, почерк и в труде. Колоссянам 4 глава, 10 стиха. Так он, так вот здесь вот его почерк, можно сказать. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, которым вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемые Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою». Ну, вы знаете, за Марка там у них была проблема между Варнавою, а вот здесь такая признательность. Марк, Иуст, единственные сотрудники, которые были мне отрадою. То есть признать труд, малейшую услугу, заботу, переживание, как вот нам должно, друзья, вот так вот благодарить друг друга. Слава Богу. Уступили, слава Богу. Вот благодарить Бога и друг за друга. У апостола Павла вот это был, как говорится, почерк его жизни. Здесь вот еще такое вот, он здесь выражение, всему научился быть довольным. Научился, умеет жить в скудости. Вот. А, да. «Ибо научился быть довольным», 11 стих, «тем, что у меня есть». Быть довольным. Ну, я некоторые места, которые напомню, друзья, вы их хорошо знаете. Великое приобретение – быть благочестивым и всегда довольным, да? Всегда довольным. Самое великое приобретение. Люди как-то мечтают о больших приобретениях, ну, а здесь вот такое вот самое-самое большое, самое большое. Евреям 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несеребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть». Потому что обетование Божие мы должны верою принимать в этом случае. Господь сказал: «Не оставлю тебя, не покину». Притча 19 глава, 23 стих. «Страх Божий, кто имеет, тот будет всегда доволен». Всегда будет доволен, друзья. Вот это вот... Я думаю так, если вот недовольство, брюзжание, кстати, вот это вот слово, это на подлиннике нытики, то есть постоянно ноют, не хватает, постоянно неудовлетворенность такая. Бог не прославляется через такую жизнь, наоборот, потом закрывает краник благосостояния, чтобы научить нас ценить и малые благословения. Пусть Господь нас в этом благословит, друзья. Я хочу здесь, вот знаете, так это читал однажды, и стихотворение называется «Рублик». Рубль. Вот. Не доллар, а рубль. Это брата Черванева. Ну, знаете же, да, его? Валеру Черванева. Шахтинцы хорошо его знают. Он у нас тоже одно время жил. Брат уже в вечности. У него жизнь такая, знаете, такая сложная была, вот, и болезненный он так всегда был в болезни, вот, ну и потом так, вроде две мамы и ни одной путевой, но все в стихотворной форме. У него много стихотворений и поется, вот, ну и так декламируется в собраниях наших. Вот а здесь он так интересно пишет: «Господи, мне срочно нужен рубль. Прожить бы, чтоб еще одну неделю. Хлеб не нужен и, конечно, суп. И ведь я ведь остаюсь пока что в теле. Это мой критический момент. На трамвай и то не будет завтра. В кошельке найду абонемент. Но нужны копейки и на завтрак. Нуждами нарушен средств баланс. Все запасы исчерпали годы. Через неделю первый мой аванс. Но теперь нуждой забит в колоду. Все бывало на моем пути. Но ни разу не был я оставлен. Случая Христос не упустил. И за помощь был в скорбях прославлен. Я прошел сквозь вихри и огонь, ты помог в беде не изнемочь, и теперь тяну к тебе ладонь, потому что знаешь, как помочь. Утром встречу новую зарю, как надежды сбывшейся зорницу, я деньгами вовсе не сорю. Мне лишь рублик нужен на седмицу. Ну, это тогда, когда по 20 копеек хлеб был. Так что хватало бы на неделю. Угу. У меня есть верные друзья, помогли бы, но они далеко. Одинок здесь на чужбине я, но надо мной твое спаситель око. Обрати внимание на беду, как она вокруг меня хлопочет. Ниц перед нею знаю, не паду, но она померить силы хочет. Голыми руками будет брать, отнимая завтрак или ужин. Господи, мне срочно нужен брат. Близкий человек мне скорби нужен. И дальше он описывает, как Бог ему ответил. Ну, я так уже не все буду стихотворение, Божий ответ. Но и ужас передо мной, пред ним превратится в ничто. Пошатнешься, и он тогда не другой. Над обрывом поддержит могучей рукой. Счастлив будешь теперь, счастлив будешь потом. Даже если нагрянет беда, как потоп. Кстати, рублик, он был как подарок отца. Бог не скрыл от меня в дни томления лица, но к ногам моим прямо его положил. И как молнию с неба ответ получил. Помощь свыше пришла ко мне не от людей. Человек не участвовал в этой нужде. Почему? Я не знаю сам. Знает Бог. Может, просто найти в людях щедрость не смог. Я стоял на распутье, в скорбях перед лев. Мне прохожий съязвил. Что стоишь на рубле? И со властью добавил уже за спиной. Подними, это твой. Ну, то есть наступил, его нашел. Бог ответил. Ну, я так вот, знаете, смотрю вот по образу его жизни, как помню. Такой добрый пример удовлетворения жизни. Хотя, конечно, много-много скорбей в его жизни пришлось. Ему в жизни пришлось пережить. Я так вот, друзья, думаю, что очень важно здесь вот все-таки пред Богом в этом случае иметь правильное духовное состояние, чтобы научиться жить. Умею жить в скудости, умею жить в скудости. Да, такие времена приходят. Ну, хочу посоветовать, друзья, первое, что нужно, если мы особенно нуждаемся, вопиющая нужда заставляет нас переживать, думать об этом. Конечно, молиться. Нам нужно проверить нашу жизнь, наше прежнее хождение, наши отношения вот, к вопросам даже средств, материальным благам. Я думаю, что нужно, ну, как анализ жизни. Все-таки у Бога есть, ну, такие правила духовные, которые безотказные. Вот, например, «давайте дастся вам», «давайте дастся вам». Это в Луки 6:38. Есть такое в Экклезиаста 11:1. «Отпускай хлеб твой по водам, и он вернется», да? А может быть, мы так вот не поступали, и Господь нас немножко как бы отрезвляет в этих вопросах, что мы подумали. Подумали, взвесили, проанализировали, попросили прощения, может быть, у Господа, что не делали так. В притче 28 глава, 20 стих сказано: «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, не останется ненаказанным». Верный человек богат благословениями. Знаете, я... Вот еще есть такое обетование, Псалме 33. Но прежде я хотел задать вопросы. Ну, вы знаете, кто такие скимны? Брат, сестры. Молодые львы, да? Ну, уже рассуждение у нас было. Молодые львы. И вот тут интересно такое вот сопоставление. Сопоставление. 33-й псалом. Десятого стиха. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Скимны бедствуют. Но они так, понимаете, я даже как-то трудно представить. Молодые львы, сильные такие, догонят и отнимут, бедствуют. И терпят голод. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Хочу обратить ваше внимание на два слова, два определения таких, а лучше сказать глаголы Божии. Бойтесь. Нет скудости у боящихся. Бойтесь Господа. Страх Господен – ненавидеть зло. Так Римлян, то есть притча 8.13. Вот, страх Господен – ненавидеть. Да еще так вот пришлось мне, друзья, так обратить внимание, что вообще такое страх Господен. Вот некоторые выражения в книге Левит, там написано: «Пред седым вставай, лицо почитай, лицо старца, бойся Бога твоего». Если ты этого не делаешь, ты не боишься Бога. «Перед глухим, то есть перед слепым, ничего не клади, бойся Бога твоего», так написано. И это страх Господень. Вот такие вот детали, которые, ну, может быть, пошутил друг с другом, там, над человеком, или как-то пренебрег, как-то ни во что поставил, ни старших, ни служителей, ни отца, ни мать, ни старицу, ни старца. Ну, а я боюсь Бога. Да не боишься ты Бога. Бояться Бога – это значит делать должное, исполнять заповеди Господни, бояться Бога. Бойтесь Бога. И дальше так. Ищущие Господа не терпят нужды. Ищущие Господа. Там вот помните в притче 28 глава, там «Спешат верный богат благословениями, а кто спешит разбогатеть». То есть если мы ищем Господа, Он Отец, Бог всякой благодати и материальных благ, то Он и посылает нам. И это безоговорочно. Безоговорочно, то есть никто не воспрекословит. Вот еще такое интересное, вот скудости. Ну, братья уже слышали, как у нас тут немножко брат отчитывался в поездке по Грузии. Говорит, ситуация там сложная. Это Виталий Гаврилов, был он как раз в эти дни смутные военные там в лагере молодежном и семейном. И вот интересно такую деталь, вот поделился, что говорит, ну, как-то трудно сейчас, даже у них вот с гостеприимством, вот не приглашают друг к другу, потому что нечем угостить. Вообще грузины раньше, кто там бывал, там по фотографии работал, они уж очень такие были щедрые на угощение там. Но они жили неплохо в те времена. Ну а сейчас вот скудновато. Самая большая, говорит, пенсия 700 рублей на наши деньги, а цены такие же, как и у нас, там, кроме фруктов, овощей. И вот они не приглашают друг к другу. Не приглашают, потому что это. Но я так вот думаю, друзья, вот здесь вот все-таки вот такое выражение, вот во втором послании Коринфянам, 8 глава, Павел замечает, что должно быть, несмотря вот на такие наши переживания, затруднения, может быть, не так уже не поставим там деликатесы, там, вот. Но вот здесь это место, которое нас заставляет, друзья, вот смотреть на эти обстоятельства несколько по-другому. 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 по 3 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Это те, которые помогали апостолу Павлу. Вот они единственные, которые помогли, вот участвовали в его нужде. И вот о них он говорит. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия». То есть, друзья, вот что в сердце? Не что на столе, а что в сердце? Да, конечно, так вот уже От сердца там можем и уделить, и как-то принять. Но вот здесь у них там, допустим, в Грузии, это совсем вот эти переживания по-другому смотрятся. Это наши братья и сестры, я не имею в виду там внешние. Мы должны же вот так учиться у Господа, у Павла, как поступать, как и он. Поэтому важно. Ну, еще один такой вот, 15 глава, Римлянам, 26 стих. Два места. Так вот я хочу. Римлянам, 15 глава, 26 и 27 стих. «Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». То есть мы понимаем, что должны, друзья, здесь это заповедь, повеление Божие, должны все-таки участвовать в нуждах святых, других должны. Это повеление Господне. Вот, и об этом, ну, не только для того, чтобы Господь возместил нам, а это даже и ответ во всякой благодати. Не обязательно в материальном ответе будет, а в духовных вопросах, в духовном благословении, в котором мы нуждаемся. Это очень важно, друзья, очень-очень важно. Да, и вот здесь вот в книге Неемия, я только напомню, там 8 глава, когда собрались эти уже переселенцы, и стали читать Слово Божие, молиться, сетовать, плакать. Помните, там уговаривали священники, левиты, не плачьте. И он, они им предложили так, давайте части не имеющим. И вот когда они начали это делать, то необыкновенная радость посетила их, необыкновенно. Кстати, вот пища Дома Божия – это радость. Это радость, братья и сестры. Это не то, что там, ну, мы будем богато жить, у нас там даже и благо грудами будет, как в Ветхом Завете, да, это именно радость, это пища Дома Божия. Так вот в Иаиле написано 1.16, не перед глазами ли вашими отнимается пища от Дома Божия, веселье и радость. Поэтому вот здесь вот, когда эта радость, когда мы даем, когда вот усматриваем все-таки нужды друг друга, Господь посылает нам. Вот. Ну и еще, умею жить в изобилии. Недавно так мы рассуждали, вот над одним местом, друзья. Вторая книга Паралипоменон описывается жертвенность Давида. Когда он собирался построить храм, Бог ему запретил, он, интересно, тут вот здесь вот сказано о нем. Ну и мы так вот начали рассуждать. Да, 1 Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. Вот что тут написано, друзья. «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господнего 100 тысяч талантов золота и 1000 талантов серебра, и меди, железу нет весу, потому что их множество». Вы обращали внимание? «При скудости моей приготовил 100 тысяч талантов золота». Ну, так как-то рассуждали, спрашиваю, братья, ну как это понять? Я, правда, полистал там некоторые толкования там. Ну и есть сравнения такие, там, вот, допустим, цари Востока там вот так праздновали, вот так жили, прожигали жизнь очень сильно там. А уж Давид, ну как бы, так, ну не может сравниться, вот он и назвал. Я думаю, что нет, здесь другой смысл заложен. И когда однажды так вот читал и размышлял послание Тимофею, здесь Павел пишет, во второе послание Тимофею, 4 глава. Нет. Да, сейчас прошу. Да, первое послание, 4 глава, 6 глава, 17 стих. Здесь он говорит так. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть жизни вечной, чтобы невысоко о себе думали. И вот Давид, это муж Божий, который был особенно дорог Богу, потому что желал исполнить даже его хотение, не только волю Божию, не только закон, а хотение, желание его сокровенное. И вот он о себе так вот, можно сказать так, в духе Нового Завета, невысоко думал: «Господи, от скудости своей я вот 100 тысяч талантов золота». Говорят, 10 тысяч талантов, который был должен там один, вот, помните эту притчу, это где-то 6 вагонов золота, так или не так, не знаю, по какой мерке, но все равно 100 тысяч талантов. Но вот эта вот мысль, что это все ничто, я при скудости своей, это не то, что невысоко о себе думал. Вот так вот и Павел, он, друзья, при вот этой вот, когда все обилие, все у него было необходимое для жизни, он умел жить. Здесь вот очень важно, вот здесь вот я только несколько мест уже напомню, Екклесиаста, 5 глава, 18-19 стих написано: когда Бог дает богатство, это дар Божий. Не людям, богатым, знаете, я так вот думаю, может быть, нам нужно стоит поблагодарить, что мы много не имеем. Потому что это же ответственность. Вот дал бы нам Бог, как вот Аврааму, сколько тысяч скота, там, и там, и золота, серебра, там, а потом из нас отчет, как вот мы это дело потратили. Может быть, и стыдно было некоторым из нас бы. Сколько безделушек, сколько всякой там ненужной парфюмерии, там, деликатесов, которые только лишь вот, ну, как бы отравляют наше вот духовное состояние, и так вот усугубляет наше отношение перед Богом. Мы бы, наверное, друзья, поэтому Бог нам, может быть, и не дает столько много, и слава Богу. А вот здесь вот там сказано так: брать свою долю, долю брать, вот уметь именно вот при множестве, если дает Господь богатство и много вот дары, но брать только лишь вот то, что необходимо. Вот это очень важно. Знаете, как-то я... Однажды, да, может быть, и кто читал эту книгу, есть такая книга «Любить Бога». «Любить Бога». Это бывший советник Никсона, Чарльз Колсон, пишет. И там он такой интересный пример приводит, что одни очень богатые люди, верующие люди богатые, они решили там вдвоем, кажется, они решили в одном месте, там не в своей даже стране, устроить такую ковровую фабрику. Ковровую фабрику. Знаете, одно дело, когда ты вытащил с кармана и дал, так сказать, милостыню, а завтра человек опять нуждается в этой милостыне. А другое дело, когда ты открыл это дело, и 1000 человек имеют место рабочее и заработать могут. Но, правда, братья и сестры, я не призываю, чтобы сейчас этим заниматься предпринимательством, потому что тоже это опасно при нашем таком шатком экономике, а то куда-нибудь попадем опять не в то. Так вот, а здесь вот как пример такой, ну там, может быть, другие условия, но они вот решили и сделали здесь вот такое дело, которое действительно помогает. Может быть, и здесь вот бывает иногда у нас такие маленькие вот возможности где-то человеку одолжить или дать на его какое-то дело, помочь ему, как говорится, толчок дать, чтобы он мог развиваться в своем деле, каком-нибудь труде. Это очень важно, очень важно. При всем том, вот то, что Бог дает нам, как-то и пользоваться, и брать свои доли, в то же время послужить Господу во славу в наших взаимоотношениях друг с другом. Ну, что еще, друзья? Я так думаю, что пусть Господь нас благословит, чтобы так вот мы бодрствовали, потому что материальная сторона – это одна из самых таких опасных сторон, когда иногда можно даже, друзья, потерпеть вот кораблекрушение в вере, когда вот и серебролюбие, когда вот погоня за богатством, когда теряешь при всем этом и добрую совесть. Кто читал, есть такая книга, вот описывается подсмертное произведение Роберта Макчейна. Там интересно, однажды его пригласили в один такой, ну, как он говорит, соседний приход. Ну, там церковь, видимо, другая. Вот он приехал, служитель побыл там в доме. Ну, а потом отзывается так, вот я переписал даже. В отношении соседнего прихода. В целом дом пастора хорош весьма, очень хорош. Вряд ли бы нашелся человек, который, проживая там, не сказал бы: «Вот мой покой, вот покой мой». Я не думаю, что дом духовного служителя должен быть так красив. Очень просто так он. Коротко заметку такую: не должен быть красив. Поэтому я так думаю, друзья, все должно быть тоже скромно пред Господом. Вот. Конечно, оно должно быть, думаю, что это и правильно, и добротно, и уютно, и, главное, чисто. Ну, кто насколько на что способен, но так вот, чтобы это пред Богом быть, было бы, и не было бы преткновением для других. Все-таки должны мы быть разумны в том, что Бог нам уже дал. Благодарным быть и разумными в расходовании. Хочу пригласить, чтобы мы помолились, поблагодарили нашего Бога за то, что уже мы имеем. И в дальнейшем, чтобы Господь помог нам, вот, внимая словам Божьим, Его наставлениям, так и поступать, как Он хочет, чтобы прославился наш Господь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.